27 февраля 2009 года. Финикс, Аризона. Шакил О'Нил занял позицию в посте и стал ждать, пока его сдвоят опекуны. Но они так и не подошли. «Тренер», — сказал он боссу Санс Элвину Джентри, пробегая мимо скамейки запасных. «Одиночная опека». Джентри схватил разыгрывающего Стива Нэша и проинструктировал его. «Пасуй мяч здоровяку». Шаку оставалась неделя до 37-го дня рождения, но он словно где-то откопал машину времени. Сразу несколько игроков Торонто, включая Криса Боша, пытались остановить его, но Биг Кактус продолжал наказывать их данками, джамп-хуками и путбеками. Когда он закончил, на его счету было 45 очков при 20 точных бросках из 25. Самый результативный вечер за последние 6 лет. Думаю, я единственный игрок, который, глядя на всех остальных центровых, в лиге думает: «О, а вот и жареная курочка подоспела», — сказал после матча Шак. Санс победили Торонто 133-113. И в тот день тренер Торонто Джей Триана признал, что в его команде не было равных Шаку. Позже Шак сказал, что эта игра показала, что, несмотря на свой возраст, он по-прежнему может решать исход игр, если его будут снабжать мячами должным образом. Бош был иного мнения. Он сетовал, что О'Нил весь вечер стоял лагерем, в краске. «Я к тому, что ему не свистели 3 секунды. Я-то думал, что это правило для всех, но, видимо, нет», — брюзжал Бош. «Это серьезное заявление от Рупола мира NBA», — парировал Шак. «Крис Бош? Да откуда ему-то знать про 3 секунды? Он боится идти под кольцо. Когда в краске тебя ждет Биг Шактус, тебя трудно в этом винить». Я пришел в Финикс мирно, подняв руки вверх, как сдавшийся солдат. Я прошел путь от унижений Пенни и постоянной вражды с Коби к расслабону в компании Дюэйда и стычкам с Пэтом Райли. Я выгорел. Я больше не хотел ни с кем ругаться. Мой мотор подсел. Поэтому я не собирался опускать Стива Нэша. Я был настроен так: «Ладно, Стив, делай все, что хочешь. Только дай мне знать, что тебе от меня нужно». Но отношения с ним у нас все равно не сложились. Конечно, учитывая мой род занятий, ответственность за это была на мне. Я вновь был виноват. Они говорили, что я замедлил Феникс. Я не считаю, что это было правдой, но люди определенно имеют право считать иначе. Вы не услышите от меня никакого негатива в адрес Феникса. Парни там были замечательными. Майк Д'Антони был великолепен. Тренерский штаб работал феноменально. Они спасли мою карьеру и помогли мне лучше понимать свое тело. И я всегда буду им благодарен за это. Спортсмены — люди избалованные. Они творят поразительные вещи, но когда их тело начинает барахлить, они приходят к медикам и говорят: «Почините меня». Нам плевать, как и почему, просто сделайте то, что нужно. От Аарона Нельсона и Майкла Кларка я многое узнал о том, как заботиться о себе во время игровой карьеры, но также перенял от них приемы, которыми мог бы пользоваться для поддержания своего здоровья после ее завершения. На том этапе моей карьеры Феникс был хорошим вариантом для меня, потому что эта команда играла в быстром темпе и все время бегала. Майк Д'Антони беспокоился, как бы мы не выгорели на тренировках. Наши занятия длились где-то минут 20. Мы выходили на площадку, играли матч до 7 очков, и на этом все. Потом мы смотрели записи игр, обсуждали сделанное и шли домой. Вот почему в матчах мы могли бегать без остановки. Майку хватало ума не перегибать с этим палку. Он решился на это потому, что уважал своих лидеров — Стива Нэша и Гранта Хилла. Он знал, что они всегда приезжают в тренировочный лагерь в отличной форме. Эти ребята были настоящими профессионалами. Я никогда не встречал человека, который бы не любил и не уважал Гранта Хилла. Он замечательный парень. А еще он один из самых трудолюбивых пахарей, каких я только видел. Если бы не «если» рядом с его именем, он был бы одним из величайших в истории. К нему прилипло «если» из-за травмы стопы, которая дала осложнение и была неверно диагностирована. И она стоила ему громадного отрезка карьеры, самого пика его карьеры, по сути. И вот ему навешивают ярлык этого «если». так же, как это было с Алонзо Моурингом. Если бы у Зо не было его серьезных проблем с почками и операцией, и если бы он не пропустил столько лет, он бы тоже был одним из величайших в истории. Грант сумел переизобрести себя в роли идеального ролевого игрока после всех своих травм. Он стоял позади и наблюдал, и впитывал то, что происходило в игре, а потом подстраивался. Его баскетбольный IQ зашкаливал. Стив Нэш был парнем, любившим все делать идеально. Мне был непривычен пас Амары Стадемайер. One step с отскоком от пола. Мне требовалось несколько игр, чтобы въехать. Еще мне было непривычно то, как он разыгрывал пик-н-ролл. На площадке мы никогда не сыгрывались так, как должны были. Между нами не было никакого негатива. Просто не было времени, чтобы развить хоть какую-то химию. Мы оба были старожилами, привыкшими играть в определенной манере. Амары был работоспособным пацаном, очень дружелюбным. У него была уйма атакующих приемов. Он был молодым, богатым и успешным. И только начинал свое блистательное приключение. В конечном итоге я продал ему свой Ламборгини. Эту машину я купил, когда был в Майами. Когда у меня много всего на уме, я первым делом прыгаю в машину, врубаю музыку на полную и отправляюсь в долгую-долгую поездку. Так я лучше соображаю. И когда я был в Майами, и у нас с Пэтом случалась стычка, или между мной и моей бывшей женой происходила ссора, я отправлялся в поездку из Майами в Форт Лодердейл. Я сижу там и смотрю на воду, слушаю волны, успокаиваю себя, а потом возвращаюсь домой. Я ехал быстро, слишком быстро, где-то на 190 милях в час. И вот я лечу по дороге, и меня подрезает машина, так что мне надо делать резкий поворот. Я резко ухожу от этой другой машины, и меня раскручивает вокруг своей оси раз пять. Моей первой мыслью была: я врежусь в стену и перевернусь в воду. Это конец. Вот так я умру. Но мне повезло, и машина просто пролетает мимо стены и продолжает крутиться. А когда, наконец, останавливается, я оказываюсь развернутым лицом в противоположную сторону. Я развернул машину обратно, выбрался и постарался сделать так, чтобы колени перестали дрожать. В тот момент я твердо решил: я больше никогда не сяду за руль этой машины. И я не сел. Когда меня обменяли в Санс, я вывез ее в Аризону, чтобы Амаре мог на нее взглянуть. Он предложил мне за нее 120 тысяч долларов. Я лазил по Роп-Репорт и за 110 тысяч долларов обнаружил то, что впоследствии станет шаклайнером. Я верил, что продам Ламборгини Амаре за 120 тысяч долларов, куплю шаклайнер за 110 тысяч долларов, вложу в него еще 10 тысяч долларов и буду даже в выигрыше. Прямо шаг-математик. Вот только тут есть одна маленькая деталь. Изначально Ламборгини обошелся мне в 600 тысяч долларов, так что я потерял на ней много денег. Причина такой ее стоимости в том, что я купил новенькие Ламборгини, а потом еще один старый и потрепанный Ламборгини. И чтобы я мог в нее поместиться, их обе пришлось распилить пополам, а потом склеить вместе суперклеем. Машина была прекрасной, с жесткой крышей, цвета платины серебра. Должен сказать, что когда я рулил этой машиной, мне приходили мысли о тех богатых наркоторговцах из моего района в Нью-Йорке. Я до сих пор помню, как один из парней рассекал в Бенси болотно-зеленого цвета и другого, гонявшего на навороченном Вольво. Я так отчаянно хотел водить крутую тачку, что закрывал глаза, нагонял каких-нибудь радостных мыслей и переносился в салоны самых лучших автомобилей мира. В этом огромный плюс мечтателей. Все всегда получается именно так, как ты и планировал. В реальности так было не всегда, но по милости Господа и благодаря усердной, мать ее, работе, многое из того, о чем мечтал маленький воин по имени Шон, стало реальностью. К тому времени, как я продал Ламборгини Амаре Стадемайеру, я наигрался с ней, трепет прошел. Амаре обладал собственным шиком, который был мне близок по духу. Он не был такой масштабной личностью, как я, но он мог потянуть Ламборгини. Пока я был в команде, у него постоянно были проблемы с прессой и владельцем, Робертом Сарвером. Каждую неделю повторялось одно и то же. Его что, обменивают? или он подписывает новый контракт, это, безусловно, задевало его. Это было видно по лицу Амары. Это сильно изматывало его и сказывалось на том, как он играл. Он всего лишь человек. Это беспокоило бы кого угодно. Он все время спрашивал у меня, что мне сделать? Я говорил ему, делай то, что лучше всего для твоей семьи. По правде говоря, я не хотел в это встревать. Я не хотел запрыгивать на чьи-то эмоциональные горки. Я совершил слишком много заездов на своих собственных. В «Фениксе» я играл на полную и делал то, что должен был, но не был так захвачен процессом, как это было в других местах. Я знал, что меня привели как наемного работника, как последнюю попытку зацепиться за шанс выиграть титул. Я не рассчитывал провести там много лет. Так почему тот «Феникс» ничего не выиграл, несмотря на такой талант и опыт состава? В команде не было альфа-самцов. Чтобы выиграть чемпионство, нужны собаки. Стив Нэш — альфа, но он не злая собака. Он блестящий лидер и блестящий игрок. Но тебе нужна злая собака, которая откусит тебе башку. А Стив просто не с такой породы песиков. Майк Джордан был альфа-самцом в Чикаго, Берт был в Бостоне. Я тоже таким был. Если Стива по-настоящему разозлить, он подойдет ближе и забьет трешку или выдаст 5 подряд ассистов, что было круто. Командный баскетбол, но этого было недостаточно, признаемся. Он застрял в петле, в которой перед ним всегда были 3 великолепные команды. Он, может быть, еще мог пройти Дирка и Мэверикс, но потом там будут Данкан и Сперс, а еще Коби и Лейкерс. Это, должно быть, было очень обидно. Когда ты пашешь так усердно, как Стив Нэш и Грант Хилл, тебя должна ждать какая-то награда за старания. Но жизнь так не работает. И так уж точно не работает спорт. Не смейте говорить мне, что Нэш и Грант Хилл не победители. Пожалуйся. Если они в итоге так и не выиграют чемпионство, это будет досадно. Но не судите их только поэтому. Когда я играл за Санс, Стив был первым вариантом. Амары был вторым, а я был третьим. Амары стремился только забивать. Я не виню его. Я был таким же в молодости. Амары постоянно костерили за его игру в защите. Но мне никогда не было ясно, почему выделяли его одного. Мне совсем не казалось, что многие другие ребята в Санс сильно переживают насчет защиты. Когда я присоединился к Санс, я старался ничего не усложнять, но казалось, что там постоянно что-то происходило, и в кои-то веки я тут был вообще ни при чем. В период моего пребывания в «Фениксе» политические дрязги там были в разгаре. В мой первый сезон Майк Д'Антони и Роберт Сарвер все время ругались. В следующем году Майк ушел, и Терри Портер пришел на его место. Он хотел замедлить темп игры, что взбесило Амары так, что он захотел обмена. Терри продержался 51 игру, прежде чем его уволили и повысили до главного Элвина Джентри. После этого обменяли уже меня. Все постоянно куда-то перемещались, так что было трудно обустроиться и добиться чего-то серьезного. Я был воодушевлен игрой под началом Майка Д'Антони. Майк был одним из тех, кто настойчиво звал меня туда. Он говорил мне, «Я знаю, что ты все еще можешь играть. Я хочу, чтобы ты был частью нашего нападения». Я отвечал ему, «Мне многого не надо. Парочка бросков тут и там». Майк любил «Феникс» и любил игроков. Но я чувствовал, что он просто не справляется с Сарвером, поэтому он ушел. Думаю, если бы вы спросили его сейчас, он бы сказал, что поступил бы иначе, будь у него такая возможность. Он не осознавал, насколько хорошо у него все было со столькими профессионалами в раздевалке. В «Фениксе» у него сложилась прекрасная ситуация. С его сменщиком Терри Портером обошлись грубо, по моему мнению. Он знал баскетбол. Он хотел немного сбавить обороты, дать мячу походить, время от времени доставлять его под кольцо. Но Стив и Грант толком не могли этого дать. Они привыкли играть только в одном стиле. Каждый день они спрашивали одно и то же. «А мы можем побегать? А мы можем побегать?» Терри устраивал 2-часовые тренировки, которые все ненавидели, потому что привыкли к совершенно иному. Мне было жаль Терри Портера. Он запутался в этой системе. Он так и не получил настоящего шанса. Генеральный менеджер Стив Керр пытался совладать со всем этим, но у него тоже были проблемы с владельцем. Стив — один из самых честных GM, к которых я встречал. Когда я пришел в команду, он сказал мне, что Данте не в восторге от того, что меня удалось заполучить. Потом он в лоб сказал мне, что сильно рискует, соглашаясь привести меня сюда, и что он не уверен на все 100%, что все сработает. Я сказал ему, что сделаю, что в моих силах, чтобы помочь ему. Я довольно легко справился с тем, чтобы оставить Майами-Хит далеко в отражении зеркала заднего вида, хотя все то и дело хотели про них поговорить. Мой первый выезд в Майами случился лишь 4 марта 2009, то есть я отсутствовал больше года. Я не ожидал второго парада или нового ключа от города. Меня нещадно освистали, что, как я и предполагал, и должно было случиться. В какой-то момент Дюэйт рванул кольцо, так что я, естественно, сбил его на пол и встал прямо над ним. Я не помог ему подняться, и это сильно завело публику, так что она начала скандировать: «Шаг, ты отстой!» «Хм, значит ли это, что вы готовы аннулировать чемпионство 2006-го? Ответьте мне на это». Темп жизни в Финиксе был намного более сдержанным, спокойным. В этой организации к нам относились, как ко взрослым людям. Твое время принадлежало тебе. Право принимать правильные решения оставалось за тобой. Они были очень ориентированными на группу, что мне нравилось. В общем, я тусуюсь в долине солнца, и тут мне звонит Опра Уинфри. Она говорит: «Шак, мне нужна твоя помощь кое с чем». Очевидно, что когда тебе звонит Билл Гейтс, ты слушаешь. Президент звонит, ты слушаешь. С Опрой то же самое. Ты делаешь все, что она скажет. Выясняется, что есть один 12-летний мальчик по имени Брэндон, который страдает от генетического расстройства, не дававшего ему остановиться в росте. Когда мы с ним встретились, он был ростом 2 метра 18 сантиметров и испытывал большие трудности. Дети смеялись над ним. Он испытывал проблемы со здоровьем, а еще он не мог найти одежду по размеру. Опра сказала, что я был его любимым игроком, и спросила у меня, не могу ли я помочь ему. Так что первым делом мы собрали кучу моих спорткостюмов, кроссовок и курток и отправили их ему. Мы отправили за ним самолет на матч всех звезд 2009 в Финикс, куда он прибыл в качестве моего гостя, и подарили ему пару новеньких кроссовок «Данкмен», которых еще даже не было на рынке. Я взял его пообедать со мной в шаклайнере, и там ему довелось насладиться старым обычаем Шака — вкусить десерт перед обедом. Потом я отвел его к своему личному портному, и ему пошили гардероб на заказ. Я очень сопереживал пацану. Он был таким милым, очень умным, очень чувствительным. Я сказал ему: «Я и сам прошел через все это, Брэндон. Плохие дни, боль и недомогание, дети, которые тебя дразнят. Я знаю, что ты чувствуешь». Он теперь подросток и продолжает расти. Это тяжело, его перспективы выглядят нерадужными. Я продолжаю посылать ему свою одежду. Я отдал ему одну из своих норковых шуб. Теперь он в некотором роде крут, ведь он дружит с Шаком, но мое сердце сочувствует ему. Ни один ребенок не должен страдать вот так. Во время моего пребывания в Финиксе я вел себя относительно скромно. У меня было несколько телепроектов на заднем плане, реалити-шоу, но ничего конкретного. И вот как-то раз я смотрел, как плавает Майкл Фелпс, и сказал: «Черт, этот чувак быстр». Я говорю своим пацанам: «Как думаете, если бы Майкл Фелпс проплыл бы в бассейне полный круг, а мне нужно было проплыть только полкруга, смог бы я его одолеть?» «Думаю, смог бы». Мы стали смеяться, и я сказал: «Решено. Таким будет мое шоу. Шаг VS. Шаг против». Делать шоу «Шаг VS» оказалось очень весело. Основная задумка заключалась в том, чтобы мне соревноваться с профессиональными спортсменами в их видах спорта, но только с некоторым гандикапом у меня, чтобы уравнять наши шансы. Так я поиграл в футбол против Бена Ротлисберга и в бейсбол против Альберта Пухольса. Выпуск с Майклом Фелпсом определенно стал моим любимым. Он был настоящим клоуном, просто нереально крутой чел. Единственное, о чем я сожалел, это то, что идея этого шоу не пришла мне в голову в более молодом возрасте. У меня могли бы быть неплохие шансы одолеть кого-то из этих ребят, будь я на пике своей формы. Вы бы видели, как питается Майкл Фелпс. Просто невероятно. Во время съемок я придерживался диеты, потому что скоро должен был начаться регулярный сезон. Поэтому я питался одними салатами, а этот пацан ел пиццу, бургеры, печеньки, твинкис. Причина, по которой он так много ест, в том, что за одну только разминку он проплывает в бассейне 50 кругов, а плавает он каждый день. И все время сжигает калории, а потому может есть все, что захочет. Он пригласил меня в свой дом, и для меня это место стало сущим кошмаром, потому что там везде печеньки, мороженое и тортики. Я сказал ему: «Майк, ты убиваешь меня». Он был таким милым, большая звезда, которая даже не осознает, что она звезда. В этом смысле он чем-то напоминает мне Блейка Гриффина. Когда я проиграл ему в заплыве, я оделся в дичайшее розовое бикини и прогулялся в нем по пляжу. Спор есть спор, так что мне пришлось это сделать. Люди налево и направо от меня доставали свои телефоны с камерами. Каждое шоу, которое мы делали, было приятно смотреть, потому что мы выбирали для соревнований людей, бывших мастерами своего дела. Я отлично провел время в компании двух волейболисток — Мисти Мэй Трейнер и Кэрри Уолш. Я немного раздухарился в борьбе с ними и пытался летать так же, как они, а когда на следующее утро проснулся, не мог пошевелиться. Самым трудным был выпуск с гоночной машины. Я был в ужасе, соревнуясь в гонках с Дейлом Эрнхардом-младшим. Пришлось построить специализированный автомобиль, в который я мог бы поместиться. Я втиснулся в эту гоночную машину. А когда готовился выехать на трек, думал лишь о рейтингах и прикидывал: если хочешь получить хорошие цифры на этом выпуске, нужно постараться врезаться в стену. Таким был мой план, но мне, прежде чем я завел мотор, чувак в боксах говорит: «Слушай, у тебя есть огнеупорный костюм, так что если ты врежешься в стену и загоришься, нам потребуется около 2 минут, чтобы прибежать к тебе и вытащить из машины». 2 минут? Теперь я в полнейшем ужасе. Я еду по треку на скорости в 70 миль в час, а Дейл Эрнхард-младший гонит 130 миль в час, отчего кажется, будто я еду на маленьком карте. Мне в ухо орут: «Ты должен ехать быстрее», а я думаю: «Идите вы к черту, я не собираюсь помирать». И тогда я слышу в ухе голос Дейла, который говорит: «Так, ладно, сейчас езжай аккуратнее, не торопись, я буду обгонять тебя справа». Я вцепляюсь в руль, а он пулей пролетает мимо меня. Когда я проиграл Дейлу Эрхарту-младшему, я снова должен был достать розовое бикини и пробежаться в нем по треку. Когда я проиграл Ротлисбергеру, я должен был послать ему свой чемпионский перстень, чтобы он мог неделю его носить. Даже при том, что я был одним из сенаторов Phoenix Suns, другим командам это не мешало пытаться вывести меня из игры. Тренер Сперс Грег Попович немного увлекся стратегией Руби Шака, что разочаровало меня. Поп отличный тренер, один из лучших. У меня никогда не было с ним проблем, но я ненавижу это «Руби Шака». Эту тему начал Дон Нельсон. Первые 3 минуты игры он фалил на мне. Шон Брэдли и Шон Рукс выходили на площадку и начинали фалить, потому что Нельсона устраивало то, что я бросал с линии с 50% результатом. Он соглашался на такой расклад. Мы вели плюс 15, и тут он начинал фалить, что очень меня бесило. Тогда я назвал его клоуном. На следующую нашу игру против него он заявился с клоунским носом. Штрафные броски всегда спускали меня с небес на землю. Они отрезвляли меня. Я шутил, что если бы я забрасывал 80% штрафных, это было бы несправедливо. Я и так доминирую во всех остальных аспектах. Я говорил репортерам: как только Руби Шака включают хоть раз, можно быть уверенным, что это повторится снова. Хуже такой защиты для баскетбола только нападение без Шака, когда мне приходится садиться на скамейку из-за перебора фолов. В этом ничего веселого нет. И хотя я высоко ставил Попа и Данкона, я наговорил кое-каких гадостей о Сперс за все эти годы. Но, по правде говоря, я это не всерьез. Эти ребята знали это, они понимали мой стиль. Но было понятно, что в какой-то момент Поп со мной поквитается. В общем, в плей-офф 2008 года они выводят меня из игры из-за фолов, и я немного раздражен этим. На следующий год мы играем против них в матче открытия сезона, и как только я касаюсь мяча, то есть проходит секунд 5 с начала игры, Меня тут же рубят. Я смотрю на их скамейку типа: «Вы что, серьезно?» А там стоит поп. Он смеется до упаду и показывает мне два больших пальца. Нельзя не любить человека с таким чувством юмора. Поп понимал, что хотя я и уважал его, я должен был продвигать себя на рынке. А порой это значило говорить всякую чушь, чтобы подогреть интерес к игре. В этом никогда не было ничего личного, поэтому он подыгрывал. Порой участвующие в этом процессе люди неправильно это воспринимают, если только не посвятишь их в свой план. К примеру, возьмем семью Малуф в Сакраменто. Я любил этих ребят. Они заботятся обо мне в каждый мой визит в Вегас. Но это не значит, что я буду поддаваться против их команды. Поэтому как-то раз назвал их «Сакраменто Куинс». Джо Малуф звонит мне и говорит: «Да ладно тебе, Шак». Я говорю: «Эй, я же просто играю, малыш. Ты знаешь, как много людей теперь придет на эту игру? Я только что громко заявил о твоей команде». Он сказал: «Ты прав, ты прав. Скажи своей маме, что я люблю ее, и передавай привет». Я сказал: «Ладно, поговорим позже. И, кстати, я лечу в Вегас. Мне нужен номер». После того, как Сперс выбили нас в плей-офф, они отлетели от Лейкерс. Зацените. Это был первый случай за 10 лет, когда ни Тим Данкан, ни Шакил О'Нил не играли в финале NBA. Я был в Нью-Йорке, где занимался рекламными делами, пока Celtics обыгрывали Лейкерс на пути к чемпионству 2008-го. Как бы то ни было, я пошел в клуб и начал там читать фристайл. И, конечно, не мог не упомянуть в своем рэпе Коби. Я читал: «Коби не может выиграть без меня» и «Скажи мне, какова моя задница на вкус». Я немного перегнул палку с выражениями, но в остальном все было по-доброму, весело. Толпа схавала это с удовольствием. Если бы какой-нибудь умник не снял это на видео и не выложил на YouTube, то никто и не узнал бы об этом, кроме тех людей, которые были там. Но вместо этого чувак продает видос за $1500, и из него тут же раздувают скандал. Почему? Мы много лет читали рэп, разнося друг друга в текстах. Это называется фристайлом. Мы все время это делали, и все это знают. Но вдруг этот рэп вызвал большие бурления, из-за чего мне пришлось звонить Коби и говорить: «Мой косяк». Он ответил мне: «Не переживай об этом, пес. Порядок». Но люди продолжали включать этот рэп снова и снова, и в итоге Коби это начало раздражать. Я не считаю, что было ошибкой делать этот фристайл. Ошибкой было то, что он всплыл на публике. Моя мать заставила меня принести извинения, что я сделал. Я пытался объяснить ей, что прежде делал такое уже сотню раз, хватал микрофон и высмеивал друзей и партнеров по команде. Если бы я зачитал такой же рэп про Дерека Фишера, никому бы не было до этого дела. Но раз это Коби и Шак, значит, это очередная глава нашего долгоиграющего импровизированного реалити-шоу. Даже не надейтесь, что мы время от времени не манипулировали вами. Помните, когда в 2006-м Хит играли против Лейкерс в день Мартина Лютера Кинга? Я подошел к Коби перед игрой и пожал ему руку, что сразу попало в рубрику срочных новостей, в заголовке газет по всему миру. А все потому, что наши с ним отношения были несколько холодными. Все спрашивали у меня, зачем я это сделал, и я сказал: «Мне приказал так сделать Билл Рассел». Мы с ним на днях разговаривали в Сиэтле, и он рассказывал мне о том, каким должно быть соперничество. Я спросил у него, было ли у него такое, чтобы кто-нибудь из соперников, против которых он играл, ему не нравился. На что он ответил: «Нет, никогда», и сказал мне, что я должен пожать Коби руку, оставить прошлое в прошлом и зарыть топор войны. Естественно, все это сразу подхватили. Великий Билл Рассел разряжает обстановку между Коби и Шаком. Сюжет получился отличным, но это был лишь сюжет, ничего более. Теперь я могу вам рассказать. Я выдумал все это. Я просто пытался придать загадочности ореолу великого Билла Рассела. Я действительно разговаривал с Биллом Расселом в Сиэтле, и мы многое с ним обсудили, но Коби даже не упоминали. Мы говорили о Реди Ауэрбахе и расизме, с которым Биллу пришлось столкнуться в Бостоне, а еще о том, как он развил в себе свои лидерские качества. Я был так впечатленным, что захотел поднять его статус еще чуть выше. Казалось, что люди немного позабыли о нем. Поэтому я решил, что если сделаю его миротворцем в конфликте между Коби и мной, Это придаст ему морального веса. Он один из величайших игроков всех времен и заслуживает уважения. К тому времени, как я отыграл в Финиксе пару сезонов, вся эта история про меня и Коби утратила актуальность. Мы оба оставили ее позади. На матче всех звезд в 2009 мы вместе играли за команду Запада, и нас обоих признали MVP матча. Я приехал туда с сыном, и когда нам вручили трофей, я сказал: «Держи, Коби, он твой». Он сказал: «Нет, отдай его своему сыну, я свой еще получу. Подари трофей своему малому». Мои дети просто обожают Коби Брайанта. Они называют его дядя Коби, а его девочки зовут меня дядя Шак. Если посмотреть на наши взаимоотношения глазами ребенка, все станет предельно просто и ясно. Мы вместе играли, мы вместе побеждали, и все считают, что вместе мы были лучшими. Все остальное им знать ни к чему. В общем, мой сын Шариф приезжает домой с этим здоровенным трофеем и говорит всем своим друзьям: «Коби отдал мне свой трофей MVP. Я не думаю, что он осознавал, что я тоже получил этот трофей. Разговоры были только о Коби. Я едва не прослезился. Я сейчас серьезно говорю, без шуток. Сразу после той игры я в пух и прах разнес Торонто и Криса Боша, накидав 45. В тот вечер я был в плохом настроении, но начал с пары удачных бросков. А они вдобавок пытались опекать меня силами одного только Боша, что я счел признаком неуважения и просто сорвался. Мои партнеры смеялись, отбивали мне 5 и шлепали по руке. Полагаю, что им было смешно видеть, как я срываюсь на соперниках. Но мне было не до смеха, потому что я знал, даже в 36 лет я могу творить такое, стоит только дать мне мяч. Люди думали, что моя игра идет на спад, но, как по мне, спад — это когда ты регулярно забиваешь 2 броска из 13. А я так никогда не играл. В том сезоне точность моих бросков составляла 60%. А в среднем за карьеру я попадал в 58,2% случаев. Если мои цифры и упали, то лишь потому, что сократилось количество моих попыток на бросок. Дайте мне 10-12 шансов за игру, и вас удовлетворит итоговый результат. В моем заключительном сезоне в Финиксе мы одержали 46 побед, но не попали в плей-офф. Я знал, что это значит. Пора мне паковать чемоданы. Стив Кер позвонил мне и сказал: «Кливленд спрашивал про тебя. Мистер Сарвер хочет сэкономить денег, поэтому я хотел любезно сообщить тебе о том, что мы можем задействовать тебя в переходе». Я был впечатлен. Именно этого хочет любой игрок, чтобы к нему относились честно и справедливо. Я сказал ему: «Я ценю это. Вперед, делайте то, что должны». Он не был обязан звонить мне. Он имел полное право делать все, что хочет, но вместо этого он приложил усилия, и я оценил это. Он вел себя так все время моего пребывания там. Он говорил: «Эй, мне нужно, чтобы ты сделал это, или мы собираемся дать тебе отдохнуть в этой игре». Я спрашивал его: «Ты уверен?» А он отвечал: «Да, думаем, что это пойдет тебе на пользу». Ради Стива Кера я бы сделал все, что угодно. Ему нужно было только попросить. Когда они спустили курок, Стив вновь позвонил мне и сказал: «Эй, уверен, ты сейчас смотришь новости. Понимаю, что принять это может быть трудно». Я сказал ему, что я не держу зла. Я понимал, что Сарвер — бизнесмен, и что он хочет влезть под потолок зарплат. А мне было 36, и у меня была большая зарплата. Все вполне логично, на мой взгляд. Я собирался переехать в Кливленд, чтобы помочь королю Леброну Джеймсу выиграть перстень. Именно так я и сказал им, как только приехал в команду, и именно на это я нацеливался. Леброн был звездой большого масштаба. Он был так же крут, как я в 2000-м, когда доминировал в лиге, играя за LA. Мои дети слишком маленькие, чтобы помнить об этом. Мои сыновья любят Леброна больше, чем меня. Я немного завидую ему из-за этого. Оказываясь рядом с Леброном, понимаешь, что он именно тот, кем кажется со стороны. Он сильный парень с уймой уверенности в себе, который работает, не щадя сил. У него пока нет такого же арсенала, как у Коби, но уверен, он появится. Он не остановится, пока не выиграет множество перстней. А еще он великолепный командный игрок. В этом я вижу его преимущество над Коби. Он сделает все ради победы, и зная, что он может в любой момент взять игру под свой контроль, он понимает, что все равно должен задействовать партнеров. Леброн несколько иначе воспринимает поражение по сравнению с большинством суперзвезд, с которыми я сталкивался. Он не из тех, кто будет устраивать истерики после провальных матчей. Он не будет орать тебе в лицо, брызжа слюной. Я не раз слышал, как он говорит: «В сезоне 82 игры. Давайте будем честными с собой». Он шарил. В очень молодом возрасте он уже вел себя как ветеран. Время от времени, если ребята не реагировали должным образом, он подходил, бронил пару человек и говорил: «Вы можете работать усерднее. Я знаю, что можете». А еще Леброн довольно хорош по части тактических крестиков-ноликов. Он все время обсуждал с Мо Уильямсом и Буби Гибсоном, как будет давать им возможность открыться. Он говорил: «Парни, эти чуваки неуважительно относятся к вам. Вы должны заставить их поплатиться за это. Я сделаю так, что на мне повиснет трое чуваков, и тогда я отброшу мяч вам, и вам надо будет постараться найти подходящий для броска угол. Поняли? Бросайте чертов мяч и выдыхайте, парни, расслабьтесь. Давайте, я рассчитываю на вас». Ходили разговоры о том, что мы с Мо Уильямсом не ладили в то время, пока я был в Кэвс. Мо был нормальным пацаном. Он просто слишком часто пытался бросать мяч. Он думал, что команда — это их с Леброном связка, их двойной удар. И в результате таланты Буби не использовались в полной мере. Док Риверс сказал, что до него доходили слухи о том, что я якобы настроил команду против Мо. Каким образом я мог настроить ее против Мо? Он ведь был корешем Леброна, они тесно общались, а это была команда Леброна. Пока в команде был король, все боялись раскачивать лодку, поэтому он все делал ровно так, как хотел. И я не виню его. Весь груз давления был на нем. Это была команда Леброна и всех остальных. Я был в категории всех остальных, и меня это вполне устраивало. Леброн был лидером, очевидным вожаком стаи, но он был приятным в общении. За все то время, что я провел с ним, я всего раз видел, как он злится. Помню, как после одного из наших поражений в плей-офф он в гневе пнул дверь туалета. Но на этом все. Он не был безумцем, каким был я. Возможно, он вел себя иначе до моего приезда в команду. Беситься и сходить с ума довольно бессмысленно, когда ты весь год идешь на первом месте. Мы выиграли 61 игру, были лучшими в лиге. Не то чтобы нам каждый вечер приходилось превозмогать колоссальные трудности. Наш тренер Майк Браун был приятным дядькой, но ему приходилось мириться с жизнью на краю пропасти, потому что никто не предполагал, что кто-то будет конфликтовать с Леброном. Никто не хотел, чтобы он покинул Кливленд, поэтому ему разрешалось делать все, что ему вздумается. Он не слишком злоупотреблял этим правом, потому что был командным игроком, и если ты был открыт, ты мог рассчитывать, что Леброн сделает тебе пас. Не то чтобы он вел себя как Примадонна, ничего такого, но Майк Браун как будто ходил вокруг него на цыпочках, и порой это порождало проблемы. Я помню, как однажды на разборе видео выяснилось, что Леброн не вернулся в защиту после промаха. Майк Браун ничего не сказал по этому поводу. Он сразу перешел к другой записи, на которой было видно, что Мо Уильямс не вернулся назад после промаха. И Майк стал говорить ему: «Йоу, Мо, так играть нельзя. Надо шевелиться активнее». Делонте Уэст все это видит и решает, что с него хватит. Он встает и говорит: «Погодите-ка, нельзя вот так ходить вокруг да около. Нести ответственность должны в равной степени все, а не только некоторые из нас». Майк Браун сказал: «Я знаю, Делонте, я знаю». Майк понимал, что Делонте прав. Делонте был бесстрашным. Они с Майком Брауном постоянно устраивали стычки. Делонте мог в ярости убежать с тренировки, хлопнув дверью и сидеть в раздевалке, так что команде приходилось вызывать психотерапевта, чтобы вернуть его в нормальное состояние. Для Делонте это был вопрос уважения. Он считал, что Майк Браун относится к нему не так, как следовало бы. Играя за Celtics, он никогда не наезжал так на Дока Риверса. Когда Делонте и Вон Уэйфер устроили драку, когда мы все играли за Celtics, Док повел себя так, будто говорил: «Уберите его к чертям собачьим. Нам не нужно такое в команде». Но и Кей-Джи, и я встали на сторону Делонте. И тогда Док сказал: «Вам лучше донести до него, что если такое повторится вновь, он уйдет». У Делонте были свои трудности, но мне он очень нравился. Он был хорошим партнером и в Кливленде, и в Бостоне. Он правильно играл в баскетбол. В тот год, когда мы с ним играли за Кавальерс, я искренне верил, что мы возьмем чемпионство. Я считал, что мы достаточно хороши для этого. Но Celtics оказались умнее. Они выбили нас в финале Восточной конференции в 2010-м, и им это удалось благодаря тому, что они блестяще нагружали нас. Я пытался донести до Леброна: «Эй, если получаешь мяч, действуй быстро, чтобы они не успели занять позицию». Но когда он получал мяч и смотрел на корзину грозным взором Джордана, то Кендрик Перкинс тут же выдвигался и встречал его под кольцом. Тогда Пол Пирс получал время на то, чтобы переключиться. Если бы мы двигали мяч чуть быстрее, мы бы добились большего успеха. Ты никогда не обыграешь команду, которая стоит и ждет твоего следующего маневра. Я знаю, что всем очень хочется знать, что же на самом деле произошло в том плей-офф 2010-го. Люди рассказывали самые разные небылицы о том, что происходило в раздевалке Кливленда в то время. Было много слухов о том, что после ухода Леброна из Кливленда у него с Делонте начался какой-то личный конфликт. Поверьте мне, я жил в получасе езды от Кливленда в Ричфилде, Огайо. И если что-нибудь действительно происходило, я все это упустил, а я мало что упускаю. Нет никаких сомнений в том, что в пятой игре Леброн немного потерялся. Он даже не набрал ни одного очка вплоть до концовки третьей четверти и вообще бросал из периметра с результатом что-то около 1 из 11. Но это не так уж необычно, как кажется людям. Я видел многих суперзвезд, у которых не шли броски в игре, и из-за этого они начинали сдавать. Помню, как такое случалось с Домиником и даже с Ларри Бердом. Снайперов порой костерят за то, что у них не идут броски. Результативные игроки порой расстраиваются, когда не забивают. Потом некоторые мои партнеры сказали мне, что пытались поговорить с Леброном на скамейке, но он никак не реагировал. Он был, как сказал один из парней, почти в бессознательном состоянии. В тот вечер я к Леброну не подходил. Мы весь год шли на первом месте. Пацан полностью контролировал ситуацию и, говоря откровенно, не выглядел тем, кто нуждается в какой-либо помощи от меня. Поэтому я принял его лидерское положение и держался на заднем плане. Это была его команда. Мне не казалось правильным наседать на него в пятой игре финала Восточной конференции, после того, как я весь сезон его не трогал. Только сам Леброн знает, что беспокоило его. Возможно, какие-то личные проблемы, возможно, дело было в воспаленном локте, а возможно, в чрезмерных ожиданиях и давлении. Трудно сказать. В финале NBA 2011 года против Далласа он тоже как будто бы выключился. Я всегда верил, что он в любой момент сможет перевернуть игру, но по какой-то причине он этого не сделал. Ни против Celtics в 2010-м, ни против Mavericks в 2011-м. Это было странно. Одно дело быть мастером паса, но в тебе ведь все видят избранного. Я смотрю, как он играет против Далласа. Они перемещают мяч и выводят его, свободного, на идеальный бросок, а он отбрасывает мяч Марио Чалмерсу. Полная ерунда. Я говорил людям: тут, как говорил мне Майкл Джордан, чтобы добиться успеха, нужно сначала пережить провал. Эти ребята из Хит взвалили на себя давление весом в тонну. Они все собрались там, устроив себе маленькую коронацию и маленький концерт, и теперь говорят: ни одно, ни два, ни три, ни четыре перстня. Я тоже делал подобные вещи за свою карьеру и не раз. Когда я пришел в Майами, и меня там приветствовала огромная толпа народу, я хотел установить с ними контакт, поэтому дал им слово, что мы выиграем чемпионство. Я держу свое слово, так что это должно было мотивировать меня. На чемпионском параде в LA после того, как мы уже выиграли один титул, я встал и сказал: «Вы врубаетесь?» И пообещал им, что в следующем году мы с ними увидимся здесь снова. Мне нравится ощущать давление. Я питаюсь им. Но если ты собираешься взвалить на себя такое давление, то тебе нельзя в решающие моменты играть плохо. Вот что озадачивает меня в Леброне. Я никогда не видел игрока такого таланта, который настолько бы не оправдывал ожиданий. На мой взгляд, в финале против Mavericks он играл в полном рассинхроне с командой. И все же я не стал бы ставить против него. Когда я покинул Кливленд в 2010-м, я пожелал Леброну, ставшему свободным агентом, удачи на новом месте. Но я тогда понятия не имел, куда его занесет. Я никогда не связывался с ним с тех пор, как покинул город. Хотел бы я иметь возможность принести Кавальерс больше помощи в борьбе за титул. Я чувствую, что мог бы внести решающий вклад, но не все в Кливленде соглашались с этой теорией. Я держал язык за зубами, собрал свои вещи и поехал домой. Я даже всерьез задумался о завершении карьеры. В июне 2010-го Лейкерс обыграли Celtics и стали чемпионами. И когда журналисты спросили у Коби Брайанта, что для него значит эта победа, он сказал: «Теперь у меня на один титул больше, чем у Шака», — сказал он. «Можете не сомневаться». «Эй, я не могу винить парня за это». Он держал в руках трофей и имел полное право бахвалиться. Я отправил Коби поздравления в своем твиттер, написав ему: «Наслаждайся, мужик, наслаждайся. Я знаю, что ты теперь говоришь. Шак, ну как тебе на вкус моя задница?» Тогда я этого не знал, но владелец Celtics Вик Гроусберг, услышав слова Коби о том, что у него теперь на один перстень больше, чем у меня, сказал Дэну Эйджу: «Давай приведем Шака». «The Big Shamrock» — большой клевер. Кажется, планы уйти на пенсию снова придется отложить.